Глава третья. Экскурсия в музей домовых завершилась. Старейшина выпроводил домовят и, закрыв за ними дверь, вернулся на чердак. Только он вздохнул с облегчением, как сразу услышал какое-то подозрительное чавканье. Обведя зал взглядом, он заметил на полу пустые пачки из-под чипсов. «Что?» — ахнул старейшина. Видимо, кто-то из маленьких разбойников отбился от группы и теперь бедокурит. «Ну, я им устрою!» Но домовята были ни при чем. Это был финик. Он повесил гамак прямо посреди макета первобытной пещеры, устроился в нем со всеми возможными удобствами и хрумкал свое любимое угощение, обильно посыпая пол крошками. «Финик, ты что здесь делаешь?» — возмутился старейшина. «Я?» — домовой с беспечным видом пожал плечами. «Да просто хочу пару дней пожить в музее». «Вы что, с Кристиной поссорились?» «Да нет», — мотнул головой финик. «Просто хочу приобщиться к истории домовых и все такое». Он махнул лапой на кучу разных артефактов, которые сгреб со всего музея. Там были древние амфоры, приглянувшиеся ему фрески, ковры и еще много всякой всячины. Все, чтобы обустроить пещеру для комфортной жизни. Старейшина пришел в такой ужас, что не сразу нашел слова. Он окинул зал ошарашенным взглядом и заметил нечто совершенно невообразимое. Под стеклянным куполом на постаменте не было заветной щепки от посоха Финистокла. «Финик, где посох?» — ахнул старейшина. «Ты про эту зубочистку, что ли?» С этими словами домовой лениво поковырял в зубах самым ценным экспонатом во всем музее. «Немедленно положи на место!» — потребовал старейшина. «Еще секундочку, очень удобно». И тут щепка в лапах финика начала светиться, а потом задрожала. Вибрация становилась все сильнее, и скоро уже весь чердак ходил ходуном. В разные стороны посыпались голубые искры, закружившись, как торнадо. «Финик, брось его!» — крикнул старейшина. «Не могу, не получается!» — запаниковал домовой. Деревяшка будто прилипла к его ладони. Внезапно щепка вспыхнула так ярко, что на мгновение даже ослепила финика. Невидимая сила подбросила его вверх. Перепуганный домовой пробил спиной вентиляционную решетку и провалился в трубу. В полной темноте он летел куда-то вниз, то и дело ударяясь и отскакивая от стенок. Наконец он рухнул посреди просторного холла музея прямо на скелет динозавра. Кости разлетелись в стороны, а череп с гигантскими челюстями плюхнулся домовому на макушку, закрыв обзор. «Ой, ай, помогите!» — заорал финик. Вокруг него тут же собралась толпа зевак. Люди с большим интересом смотрели на зеленое, неопознанное существо с черепом динозавра вместо головы. «А ну, включите свет! Тут где-то должен быть выход! Немедленно! Помогите!» — вопил финик, пытаясь стащить с головы челюсть. Наконец, ему это удалось, и домовой с ужасом понял, что люди его как-то слишком пристально разглядывают. Некоторые даже достали телефоны и снимали видео. «Это что, зеленая собака?» — обеспокоенно спросил один мужчина. «Да какая собака?» — отмахнулась женщина с пышной прической. «Это медведь!» — стоящий рядом старичок покачал головой. «Больше похож на свинью». «Сам ты свинья!» — огрызнулся финик. «Он что?» «Говорит?» — испугался молодой человек в кепке. И тут до домового внезапно дошло. Все смотрели на него. Все смотрели на него! «Вы что, меня видите?» Финик сделал шаг назад. Из толпы вышел охранник, вооруженный электрошокером. «Так, сохраняем спокойствие», — велел он. «Сейчас разберемся». Не зная, как еще поступить, финик попытался притвориться собакой. «Гав, гав!» «О, ничего себе!» — удивленно проговорил охранник, рассматривая самое странное животное, что видел в жизни. «Нужно бежать!» — решил домовой и сорвался с места. Череп тиранозавра финик отбросил подальше и, как назло, попал прямо в охранника. Тот мгновенно вызвал по рации подмогу. «Всю охрану! Сюда! На меня напала какая-то тварь!» Финик хотел возмутиться, но понял, что момент не самый подходящий. Он со всех ног удирал, маневрируя между экспонатами и посетителями музея. «Извините, простите, разрешите?» — бормотал он, пробиваясь через толпу людей, провожавших его заинтересованными взглядами. Внезапно прямо перед фиником выросли три охранника с шокерами наготове. Он резко вильнул и побежал по боковому коридору. «Держи его! Держи его!» — закричал один из охранников. «Стой!» — заорал второй. «Хватай его!» — скомандовал третий. Они гнали домового по всем залам музея. Финику приходилось то и дело перепрыгивать чучело животных, каменные статуи и витрины с древними драгоценностями. Он совсем выбился из сил и тут с размаху врезался в стену. Коридор закончился. Домового загнали в угол. «Ага, попался!» — рассмеялся один из охранников. «У него нет выхода!» Затравленно оглядевшись, Финик заметил макет птеродактиля. Тот был подвешен на канатах под самым потолком. «Но у меня есть крылья!» — крикнул Финик и прыгнул на птерозавра. Макет сорвался с каната и вместе с домовым спланировал над головами охранников. «А вот и выход!» — обрадовался Финик, заметив дверь черного хода. Он спрыгнул со спасительного птеродактиля и бросился к двери. Скатившись по небольшой лесенке, домовой буквально вывалился на улицу и оказался в тупике, огороженном высокой сеткой. «Ну почему? За что?» — взвыл Финик, когда понял, что бежать дальше некуда. Разве что залезть в огромный мусорный бак. Финик открыл бак и отшатнулся. Вонь стояла невероятная. Но на лестнице уже был слышен топот его преследователей, так что выбирать не приходилось. «Какая мерзость!» — вздохнул домовой и плюхнулся прямо в кучу отбросов. Крышка бака с шумом захлопнулась. Тут же скрипнула дверь, и на площадку выбежали музейные охранники. «Видишь его?» — спросил один. «Не-а», — ответил второй. «Он не мог далеко уйти!» Финик старался не дышать. Во-первых, чтобы его не нашли, а во-вторых, пахло в баке просто невыносимо. Вдруг кто-то поднял крышку, домовой зажмурился и заорал. Сейчас его схватят и... «Финик, ты стал видимым!» — услышал он голос старейшины. «Да?» — язвительно переспросил домовой, вылезая из бака и снимая с шерсти приставшие очистки. «А то я не догадался!» «Ты разбудил силу посоха, которая хранилась в щепке!» «А как ее обратно уложить спать? Я не хочу быть видимым!» Старейшина печально покачал головой. «Теперь только посох сможет это сделать. Отправляйся в Новокабанск и отыщи Хрюкфина». «Кого?» — удивился Финик. «Хрюкфина», — повторил старейшина. «Это мудрейший домовой и хранитель библиотеки наших предков. Только он знает, где спрятан посох». «Может, мы ему просто позвоним?» — предложил Финик. «До этого Кабанска ехать часов пять». «Вы с Кристиной обязательно что-нибудь придумаете», — подбодрил его старейшина. Финик поднял валявшуюся на земле коробку и накрылся ею с головой. «Ага, придумаем! Мы же те еще придумщики, дедуля!» — проворчал домовой, с трудом перелезая через ограду. «И как я в это влип!» — в отчаянии воскликнул он. Возле музея творилось нечто невообразимое. Всех посетителей вывели на улицу, приехали карета скорой помощи и наряд полиции. Полицейские оцепили территорию и начали собирать у очевидцев сведения о произошедшем. Даже местный телеканал направил в музей своего корреспондента. «В эфире срочные новости Берга!» — тревожно вещал репортер. «Произошло немыслимое происшествие в городском музее. Неопознанное нечто напало на посетителей средь бела дня. Строятся догадки, кто же это был — свино-собачья макака или медвежеволчий опоссум? Новый вид животного или жертва генетических экспериментов? Неясно. Я прошу всех быть внимательными и, самое главное, не переключайтесь». За спиной журналиста суетился директор музея. Он бегал туда-сюда и доверительно сообщал всем, кто попадался ему на пути. «Не расходитесь. Животное будет поймано, и музей снова откроется». С громким скрежетом, скрипя каждой деталью, на парковку музея влетел маленький фургон. На крыше у него болтался большой железный енот на пружине. Дверь с натугой открылась, и наружу вылез угрюмый мужчина средних лет в старом зеленом свитере. Он открыл багажник фургончика, достал оттуда зловещего вида сумку и... сачок! К нему тут же подбежал директор музея. «Извините, вы из службы по отлову диких животных?» Мужчина иронично хмыкнул. «Нет, я из налоговой». Директор округлил глаза. Еще этой напасти не хватало. «У меня на машине метровый енот. Кто я, по-вашему?» Устало вздохнул охотник на животных. Директор брезгливо сморщил нос. «А чем так воняет?» — спросил он. Охотник ничуть не смутился. Я 2 часа ловил скунса. Уж простите, немного вспотел». Директор кивнул и повел охотника к музею. По дороге он показал фотографию, сделанную во время нападения неизвестного зверя. «Это животное видели в музее 30 минут назад», — рассказал он. «Поймайте его немедленно, у нас посетители расходятся». Охотник бросил взгляд на фотографию и тут же поменялся в лице. «Не может быть!» — ахнул он. «Что?» — встрепенулся директор. «Он заразный?» Охотник нахмурил брови и произнес зловещим шепотом. «Да, очень заразный, опасный, хитрый, аморальный, лживый», — перечислял он, угрожающе нависая над перепуганным директором. При каждом новом слове тот бледнел все сильнее и сильнее. «В музей никого не впускать», — строго подытожил охотник. «Мне нужно все осмотреть». «Но как же?» — промямлил директор. «Никого», — с нажимом повторил охотник. Он зашел в музей и захлопнул за собой дверь. Оказавшись внутри, охотник внимательно осмотрелся. Долго искать следы погони не пришлось. Все экспонаты были сломаны или валялись на полу. «Почему же ты стал видимым?» — задумчиво пробормотал охотник. Он раскрыл сумку, вытащил из нее странного вида очки и нацепил их на нос. Охотник нажал кнопку на дужке, линзы выехали вперед, превратившись в микроскоп. Он прошел по следу финика через черный ход и оказался на площадке с мусорными баками. От цепкого взгляда не укрылись откинутая крышка и очистки, разбросанные по асфальту. Затем линзы чудо-очков сфокусировались на стене. Просканировав ее, мужчина нашел едва заметный отпечаток лапы. Он провел пальцем по следу и даже попробовал его на вкус. «Это точно домовой», — хмыкнул охотник. «И он любит чипсы?» Охотник промокнул отпечаток ватной палочкой и опустил ее в пробирку с раствором, который тут же поменял цвет. С довольным видом охотник вставил пробирку в специальное отверстие в очках. Линзы наполнились голубоватой жидкостью, и охотнику стали отчетливо видны следы лап, которые вели прочь от мусорных баков. «Попался!» — просиял специалист по отлову диких животных. Двери гаража со скрипом разъехались. Охотник торопливо подошел к старому шкафу и распахнул дверцы. Внутри было пыльно. Давненько он сюда не заглядывал. Впрочем, за это время ничего не изменилось. Все так же стоит фолиант в кожаном переплете. Разные странные приборы валяются по углам. Но главное — фотография в самом центре. Несколько поколений охотников на домовых сурово смотрели с выцветшего снимка. «Предки, я нашел его! Теперь я остановлю этих монстров раз и навсегда, как ты и хотел, отец!» — с торжеством произнес охотник. «Пора нам раскрыть небольшую тайну. Его звали Юджин». «Пора поохотиться!» — ухмыльнулся охотник и достал из шкафа потрепанный кожаный плащ и видавшую виды шляпу. Он накинул на плечи плащ, защелкнул на запястье крепеж для необычного самодельного оружия и нахлобучил на голову шляпу. Теперь он выглядел как охотник на домовых на иллюстрациях в музее старейшины. Юджин сел в странного вида фургон, завел двигатель и выехал на улицу. Неожиданно зазвонил телефон. Охотник ударил по тормозам и ответил. «Алло! Вы куда подевались? Кто эту зверюгу ловить будет?» Раздался из трубки встревоженный голос директора. «Посетители должны скорее вернуться в музей. У нас выставка, живопись в эпоху динозавров, символизм и секреты восприятия». Охотник закатил глаза, открыл окошко и кинул телефон в урну. «Поймаю этого монстра», — твердо сказал он сам себе. Охота началась. Двигатель взревел, и фургон покатил по улицам Берга.